Глава вторая. Бахтияр. Калейдоскоп в голове кружится все сильнее, до тошноты и неприятного шума в ушах. Открываю веки, и резкий свет больничных ламп больно врезается в глаза. Мгновение я ничего не понимаю. Мир расплывается, словно смотрю на него сквозь толщу воды. Состояние, как после центрифуги, неприятно мутит. Голова туго замотана, а в висках пульсирует тупая боль. Попытка приподняться приводит к резкому приступу тошноты, и я снова опускаюсь на подушку. «Баха, ты слышишь меня?» Голос, мягкий и знакомый до дрожи, доносится откуда-то сбоку. «Рада». Я поворачиваю голову, хотя это дается с трудом, и вижу жену. Жива, слава богу. Мгновенно оказывается рядом и с тревогой смотрит на меня, а я жадно скольжу взглядом по родному лицу. Вдох облегчения разрывает легкие. С ней все хорошо. Слава богу, я бы себя не простил. Рада, моя вселенная, моя любовь, моя жизнь. «Как ты?» — спрашивает она, улыбаясь и склоняется надо мной. Напугал меня знатно. Ее рука накрывает мою, нежно, аккуратно, мягко поглаживает, но мне не хватает этого тепла. Мне ее ничтожно мало. Я словно еще не отошел от заморозки, и мозг работает как будто в тумане. «Голова немного болит». Отвечаю хрипло и не узнаю свой голос, словно курил всю ночь не прекращая. «Что произошло?» «Авария». Рада пожимает плечами, так просто, как будто мы не были в шаге от гибели. «Ты дернул руль, чтобы избежать столкновения, и мы перевернулись. Ты герой, Бахтияр, ты спас нас обоих». «Герой?» — это слово звучит чуждо. Рада обычно говорит проще, без лишнего пафоса. Ее голос мягкий, успокаивающий, слишком ровный. Может, это шок? Может, она просто устала? А может, мне надо еще поспать? Я смотрю на нее дольше и внимательнее. Глаза теплые, но за этим теплом что-то будто ускользает, словно под маской привычной заботы что-то прячется. Наша ссора в машине. «Ну, конечно». Выдыхаю, сопоставив все события. Нужно уладить конфликт. Черт, я даже готов извиниться, лишь бы больше эту тему не поднимать. «Мы говорили о чем-то. Произношу, вспоминая подробности. Фары грузовика, ее слезы, ее голос, полный отчаяния. Все это было очень болезненно, на грани. «Ты что-то сказала в машине? О нас?» С трудом подбираю слова. Не могу произнести их еще раз. Язык не поворачивается. Улыбка жены чуть дергается, но тут же возвращается, словно ничего не было. «Не сейчас, Баха. Все это ерунда. Главное, что ты в порядке». «Ерунда? Те слова, которые она произнесла в машине, не могут быть ерундой. Они оставили след, разорвали меня на части. А теперь, может, она просто не хочет об этом говорить? Или передумала? Но это же никуда не денется и будет всегда стоять между нами. Все равно придется разбираться». «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает она, спокойно глядя мне прямо в глаза, как ни в чем не бывало. «Нормально. Наверное, нормально», — отвечаю я, хотя в голове пульсирует тревога. «А ты? Ты цела? На тебе не царапины? Такое бывает?» Она кивает, улыбаясь так, словно я спросил, не хочет ли она чаю. «Со мной все отлично, лишь пара синяков здесь и здесь». Показывает мельком темные разводы на плече и животе. «Это ты меня спас. Ты молодец». «Хрень какая-то. Я отворачиваюсь, прикрываю глаза. Может, все дело во мне, может, удар по голове выбил из меня способность воспринимать реальность нормально? Ибо я как будто в альтернативной, где моя жена идеальная, а я душный мудак». Дверь открывается, и в палату входит врач. Высокий мужчина с усталым лицом. Подходит к кровати, проверяет капельницу и обращается ко мне. «Меня зовут Котов Тимур Евгеньевич. Я заведующий отделением и ваш лечащий врач», — представляется он. «Как самочувствие, Бахтияр?» Голова раскалывается. Признаюсь я. И еще странное чувство. Как будто что-то не так. Мир словно немного исказился. Доктор смотрит на меня внимательно. Слишком внимательно. Может быть, ему просто знакомы такие жалобы? Светит в глаза, проверяет рефлексы и заглядывает в карту назначений. «Это нормально», — кивает он. «После сотрясения возможны временные когнитивные эффекты. Странные ощущения, потеря ориентации в реальности, даже подозрительность. Все это должно пройти в течение нескольких дней. Если не пройдет или станет хуже, дайте знать. Его слова не избавляют меня от ощущения, что что-то иначе. Хотя, возможно, это действительно просто последствия травмы. Рада провожает врача и присаживается на край кровати. Ее рука снова накрывает мою, и я, наконец, чувствую знакомое тепло. Немного отпускает, но мне все равно не хватает нашей близости. Она словно чужая совсем. «Ты уверен, что все хорошо?» — спрашивает жена, нахмурившись и чуть склоняя голову на бок. Это естественное движение сейчас выглядит немного неуклюжим. От всего бреда, что генерируется сейчас в моей голове, хочется побиться ей обо что-то твердое, но не думаю, что станет лучше. «Нормально», — отвечаю я, хотя внутри все переворачивается. «Просто надо немного прийти в себя». Рада улыбается снова, и эта улыбка кажется чуть-чуть чужой. Этого чуть-чуть столько, что начинает мутить. «Хватит!» — сжимая кулаки и стискиваю зубы. «Что за хрень творится с моей башкой?» Закрываю глаза, намереваясь немного поспать и проснуться уже с обновленной программой в мозгах. Должна же она перезагрузиться. Но заснуть не удается, так как в палату входят старшие братья. Камал, как всегда, уверенный, властный. Его взгляд пробегает по мне быстро, как будто оценивает ущерб. Зейн чуть позади. Его лицо полно беспокойства. «Баха, брат, ты как?» Камал опускается на стул рядом с кроватью. «Нормально». Вымученно улыбаюсь. «Голова немного болит, ног почти не чувствую, но жить буду». «Ты нас напугал», — добавляет Зейн, подходя ближе. Его рука ложится на мое плечо. «Когда мы услышали об аварии, я подумал, черт, хорошо, что вы живы». «Обошлось». Выдыхаю и смотрю на жену. Камал кивает и тоже переводит взгляд на Раду, сканирует ее несколько секунд и хмурится. «Как это вообще произошло?» — спрашивает он жестко, как будто выносит приговор. «Ты видела?» Рада напрягается, ее пальцы цепляются за край платья. «Это была просто случайность», — быстро отвечает она. «Мы просто ехали, грузовик выехал навстречу, Бах успел среагировать, все произошло так быстро». «Слишком быстро». Камал сужает глаза, словно пытается найти ложь. «А вы ничего странного до этого не замечали? Никто не следил за вами?» Она бросает на меня быстрый взгляд, но не получает поддержки. «Нет, мы просто ехали домой. Ничего больше». «Кам, полегче». Все же вступаюсь за жену. Брат не реагирует и подходит ближе. «Домой?» Его голос становится еще ниже. «О чем вы разговаривали?» «Это была ерунда», — поспешно говорит Рада и пожимает плечами. «Просто семейные мелочи. Это не имеет отношения к аварии». Я напрягаюсь. Этот вопрос, как лезвие, прорезает мои воспоминания. Всплывают обрывки. Ее слезы, ее голос, разговор о разводе. До сих пор больно осознавать, что в голове жены все это крутится. Камал качает головой, но глаза его холодные. «Случайности редко бывают просто так», — говорит он, глядя уже на меня. «А ты, Баха, ты веришь, что это была случайность? Реакция тебя не подвела, но...» Но могло кончиться все и гораздо трагичнее. Если бы я не проходил курсы экстремальной езды, вряд ли бы успел среагировать. Смотрю на брата, ощущая, как сомнение, которое до этого было едва заметным, начинает разрастаться. Все, что казалось ясным, теперь становится расплывчатым. «Я думал, что это просто несчастный случай», — говорю, наконец, с трудом удерживая эмоции внутри. «Но теперь уже не уверен». Камал кивает, а в его глазах появляется мрачная решимость. «Значит, надо разобраться досконально, брат, а то эти случайности могут повториться». Зейн добавляет тихо, но твердо. «Если это не случайность, Баха, мы должны узнать, кто за этим стоит, любой ценой». Я киваю, понимаю, о чем он. Рисковать никто не хочет, у всех жены и дети. Это слишком большие слабости, чтобы быть беспечными. Поддерживаю на 100%. Я и сам оторву голову голыми руками любому, кто попытается причинить вред моей жене и семье в целом. «Я думаю, вы преувеличиваете», — нервно добавляет Рада. Бегающий взгляд выдает ее волнение. Как будто она знает гораздо больше, чем хочет показать. «Что за ерунда? Не нравится мне такой расклад». А я думаю, кто-то открыл на нас охоту. Хмуро перебивает Зейн и смотрит на меня. Опять.